Смогу или нет, узнаем после того, как я очищу свой камень. Тогда, прошу, делай свой выбор, сказал Сянь Ван. С самого начала и до настоящего момента он действительно несколько недолюбливал Сюань Юаня, однако он был вынужден признать, что его таланта и навыков вполне достаточно для того, чтобы также называться Сянь Ваном. Рядом с внешне спокойным Сянь Ваном, Инчжэнь Луа с нетерпением ожидала нового выступления Сюань Юаня. Увидев, что он был совершенно спокоен и собран, она непроизвольно одобрительно кивнула головой про себя. Воля Сюань Юаня действительно сильна, так что общественное мнение никак не может поколебать его. Чэнь Янь не мог не восхититься этим парнем. В данный момент он все еще проигрывает один раунд, но при этом он все равно остается совершенно спокойным. У него нет даже намека на панику, и его познания весьма впечатляют, несмотря на его возраст. Это действительно редкий талант. Вполне возможно, что он даже куда более талантлив, чем Сянь Ван. Сюань Юань вышел вперед, а затем под его сапогами появились золотые линии, которые сформировали огромную шахматную доску. Аура, которая исходила от него, вызывала у людей ощущение, словно все находилось под его контролем. Сюань Юань собирается сделать свой ход. Как думаете, он сможет одолеть Сянь Вана? Я сильно сомневаюсь в этом. Сюань Юань действительно добыл много ценных минералов, однако ни один из них даже близко не может сравниться с источником покойного монарха. Даже если на этом источнике есть незаконченная формация упокоения монархов, это не важно для каменных экспертов. В конечном итоге это все еще формация уровня бессмертного, так что шансы, что он сможет найти нечто настолько же ценное, стремятся к нулю. Однако у Сюань Юаня было преимущество, которого не было у других. У него была настоящая книга исследователя, в которой был заключен весь жизненный опыт великого императора Далуа. С этими знаниями, даже если Сюань Юань проиграет сейчас, в будущем он все еще сможет стать одним из самых могущественных экспертов в поиске минералов. В книге исследователя были упоминания о формации упокоения монархов, однако эта информация несколько отличалась от этой формации, созданной естественным образом. Когда Сюань Юань смотрел на линии на источнике покойного императора, естественно, что он также смог заметить некоторые из секретов, скрытые в них. Например, линии, создаваемые естественными формациями, были более изысканными. Сюань Юань действовал так, словно весь мир находился в его руках и его полностью окружала аура уверенности в себе. Когда люди смотрели на него, то увидели, что он непонятно зачем закрыл свои глаза, а в следующий миг, когда он открыл их, из его глаз вырвался яркий луч света, создавая впечатление, словно он мог проникнуть куда угодно. Люди вокруг полностью офигели. Даже Инчжэнь Луа не стала исключением. У Сюань Юаня также открылись духовные глаза. Чэнь Янь был тоже весьма потрясен. Этот Сюань Юань действительно был слишком силен. Когда этот старик Сянь Ван открыл духовные глаза, это никого особо не удивило, так как он прожил довольно долго, чтобы узнать достаточно для открытия этих глаз. Но когда духовные глаза открыл Сюань Юань, который все еще находился в подростковом возрасте, это было слишком невероятно. Другими словами, получалось, что в плане знаний, Сюань Юань уже способен соперничать со старшими поколениями. Святой Сянь Ву также переменился в лице, а затем на его губах появилась слабая ухмылка, словно он уже что-то задумал. В глазах Святой Тиньхан пылали яркие огоньки, а сама она смотрела на Сюань Юаня, словно это было самое ценное сокровище в мире. Богиня Девяти Небес также имела весьма странное выражение лица, а в душе ее пронеслась волна различных эмоций. То, что Сюань Юань смог открыть духовные глаза в столь юном возрасте, действительно стало большим открытием для многих людей вокруг. Восточный континент воспитал действительно невероятного гения. Восхищенно вздохнул министр военных дел, чей младший сын был спасен Ши Гуань. Согласен. Только посмотрите на золотой свет из его глаз, он выглядит намного лучше, чем у Сянь Вана, сказал отец нынешнего императора Северной империи. Сянь Ван также прислушался к их разговору и также посмотрел на золотой свет из глаз Сюань Юаня. Он казался полностью иллюзорным, но вместе с тем, казалось, что он был един со всем миром. Его окутывала бесконечная тайна и казалось, что не было ничего, чего бы он не смог увидеть. Это действительно очень сильно отличалось от его техники Ву Лун Цзиньтон. Без сомнений, если позволить Сюань Юаню развиваться и дальше, он сможет полностью превзойти его самого. Сянь Ван долго пытался понять, какую технику использовал Сюань Юань, но даже спустя довольно много времени, так и не смог понять, что это была за техника такая. Стоит отметить, что книга исследователя хранила в себе очень много просто невероятных тайн. Множество различных нюансов делали очень нелегким идентификацию техник, описанных в этой книге для последующих поколений. Я без понятия, что это за техника, то ее загадочность полностью превосходит Вулун Цзиньтон Сяньвана. Он просто открыл духовный глаз, чини великое достижение. Здесь нет ничего необычного, раздраженно сказал старик из пяти великих мастеров. Ранее Сюань Юань сильно оскорбил его, поэтому теперь он был настолько зол, что отказывался принимать очевидные вещи. Сюань Юань игнорировал комментарии людей вокруг и тщательно изучал камни вокруг бассейна. Его внимание уже сосредоточилось на одном из камней в бассейне, как вдруг он почувствовал странное вмешательство, и это ощущение было ему уже хорошо знакомо. Сюань Юань сильно удивился, а затем еще раз начал осматривать камни вокруг. Глава 342. Камень просящего у неба. Последние три дня Сюань Юань потратил много усилий, чтобы обнаружить источник его дискомфорта, но так и не смог найти его. Он не ожидал, что это чувство снова появится у него, да еще и станет более отчетливым. Это ощущение заставило Сюань Юаня напрячься в душе. Легкая дрожь земли лишь еще больше усилила его подозрения. Это чувство, определенно, это очень похоже на то, что описывалось в книге исследователя. Здесь должен быть где-то камень со скрытым очень редким источником энергии. Но это чувство появилось лишь на мгновение, а затем, не давая Сюань Юань времени на то, чтобы все тщательно обдумать, оно снова исчезло. Однако Сюань Юань сумел вычислить, что этот источник скрывается в камне-источнике, которые расположены рядом с бассейном. Редкий источник, скорее всего, это духовный источник. Это уже совсем не мелочи. Даже обычные духовные источники обладают способностью создавать помехи для экспертов поиска минералов. Таким образом, они могут легко вводить в заблуждение людей, которые ищут минералы. Эти источники научились защищать себя, так как не хотели, чтобы кто-то управлял ими. Духовные источники имели неплохие шансы однажды стать бессмертными источниками, а при определенной удаче, они даже могли достичь уровня божественного источника. Кроме того, эти источники уже имеют некое подобие интеллекта и самосознания. Хоть они и не могут превращаться в людей, как другие духовные создания, но у них есть свое сознание, и никто не может управлять этим. Ранее, на горе Черного Дракона, если бы не воля Черного Дракона, даже если бы Сюань Юань смог самостоятельно отыскать источник сердца дракона, он просто не смог бы взять его под контроль. Он смог бы взять его под контроль, лишь достигнув сферы бессмертного и улучшив там себя до 7 духовной сферы. Бессмертный источник сердца дракона – это крайне редкое и могущественное создание. О том, что у Сюань Юаня был такой источник, знали лишь члены семьи, и не это стало строжайшим секретом семьи. Тем не менее, многие люди все равно смогли прознать об этом, но никто не посмел напасть на него, из-за того, что его охранял демон ужаса. О подобной вещи знали лишь самые влиятельные личности восточного континента, и на северном континенте не было никого, кто знал бы об этом. Сюань Юань направился к камню рядом с бассейном. Он с помощью золотого света сформировал большую руку и стал прощупывать каждый камень вокруг, тщательно следя за их реакцией, в надежде найти редкое сокровище. Сформированная рука называлась небесной рукой Далуа, как следовало из названия, эта рука, подобно небесам, покрывала все вокруг и брала под контроль абсолютно все на этой территории. Но в данный момент Сюань Юань не показывал все секреты небесной руки Далуа, так что и результат был очевиден. Он не смог обнаружить ауры редкого источника. Издав вздох, Сюань Юань подошел к камню, который, казалось, лежал в гордом одиночестве и тянулся к небесам, словно он что-то просил у них. И от этого камня он неожиданно почувствовал жуткую ауру бессмертного, наполненную сильным страхом. Даже люди вокруг смогли отчетливо почувствовать эту ауру. Увидев, что Сюань Юань остановился перед этим камнем, Юэ Чан в душе подумала: неужели он на самом деле выберет этот камень? Если так, то он однозначно проиграет Сянь Вану. 18 сильнейших экспертов нашего рынка сказали, что этот камень однозначно хуже, чем метеорит монарха. Сюань Юань посмотрел на Юэ Чан и так поняла, что он сделал свой выбор. Юный господин Сюань Юань, вы тщательно обдумали свое решение, ценность этого камня намного меньше, чем метеорит монарха. Его стоимость на целых 7 миллионов монет короля ниже метеорита монарха. Глазки этой лисицы были полны очарования и заботы. Ее тело излучало просто невероятно соблазнительную ауру, так что даже многие могущественные личности Северной империи не смогли удержаться от ее влияния. И как вы назвали его? Сюань Юань посмотрел на Юэ Чан, которая пыталась соблазнить его, но он был совершенно равнодушен к ее стараниям и лишь с улыбкой спросил это. Камень просящего у неба. Этот камень напоминает человека, который протянул свою руку к небу, словно что-то просит у него, поэтому его и прозвали камнем просящего у неба. С улыбкой рассказала Юэ Чан. Хихи, несмотря на то, что рынок Чиньмин является одним из четырех больших рынков минералов столицы Северной империи, название вы придумали для него, скажем прямо, не очень. Ладно, вычти из моего счета 830 миллиардов монет короля, я покупаю этот камень. С улыбкой сказал Сюань Юань. Ранее, Сюань Юань дал карту с 1000 миллиардов сонет короля, Юэ Чан, так что сегодня у нее было полно денег, но она все еще пыталась найти способ разорить его. Забрав нужную сумму, Юэ Чан с улыбкой сказала: «Юный мастер Сюань Юань, я полагаюсь на ваше слово, но поскольку это мой рынок Чиньмин, я надеюсь, что вы проиграете». После этого Сюань Юань достал свой меч и начал очищать свой камень, а люди вокруг стали обсуждать это. Сюань Юань начал очищать свой камень. Как думаете, он сможет добыть еще более мощный источник, чем Сянь Ван? Шансы такого исхода стремятся к нулю. Источник покойного монарха уже является крайне редким источником. Кроме того, он сформировал естественную формацию упокоения монархов. Его ценность просто невероятна. Так что для Сюань Юаня добыть источник, который был бы ценнее этого источника покойного монарха. Тем, кто это говорил, был никто иной, как старый судья. Он довольно много времени провел на рынке Чиньмины, естественно, очень хорошо знал, какие именно камни есть на этом рынке. То, что здесь смогли добыть источник покойного монарха, уже можно считать невероятной удачей. Похоже, что выиграть в этом поединке Сюань Юаню действительно будет крайне сложно. Но Сюань Юань был глух к комментариям людей вокруг. В конечном итоге, мнение толпы, это лишь мнение толпы. Они вовсе не являются абсолютом. Единственная правда этого мира заключается в том, что верить можно только в себя самого. Люди, которые не верят в себя, в результате теряют все. Лишь преодолевая преграды общественного мнения, можно выбраться из проигрышного пути. В противном случае, слова даже одного человека могут стать непреодолимым препятствием для вашего возвышения, а ваша жизнь станет принадлежать другим. А что может быть хуже, чем жить в угоду другим? Сюань Юань ловко очищал камень с помощью своего меча. Из его ладони непрерывно исходило сияние, которое сливалось с золотыми линиями, постепенно обволакивая его меч. В результате, всем стало казаться, словно этот меч стал един со всем миром. Затем золотой свет достиг уровня шеи камня просящего у неба. Затем он одним ударом отрубил голову камня и разрушил ее. Там ничего не оказалось. Многие люди, которые стали свидетелями этого, шокированно воскликнули. Как он может очищать камень подобным образом? Неужели он не боится так навредить источнику внутри? Согласен, это явно не самая лучшая идея. Нет, он просто изменил технику очистки. Согласен, это единственное логичное объяснение для его действий. Старый император встал со своего места и шокированно воскликнул. Неужели он знает точное местоположение источника внутри? Лишь полностью уверенный в себе человек может сделать нечто подобное. В глазах Инчжэнь Луа так появилось некое сияние и сердце слегка вздрогнуло. Это же Чинь Янь, Чинь Сюй, святая Тяньхвн, святой Сюаньву и богиня девяти небес также непроизвольно нахмурились, а остальные люди вообще затаили дыхание. Будет ли еще один поединок между Сюань Юанем и Сянь Ваном, зависело от того, какой результат будет в этом поединке. Затем они увидели, как золотой свет снова слился с мечом Сюань Юаня, став единым с мирозданием, а затем он резким ударом отрубил ноги камню. Жуткая аура, соединившись с золотым сиянием, в один миг полностью разрушила ноги камня в пыль. Он снова сделал это. Точно. Взгляд Инчжэнь Луа наполнился диким восторгом, и она подняла его вверх. Похоже, что шансы на победу Сюань Юаня в этом поединке крайне велики. Старый император негромко вздохнул. Я был готов к тому, что Сюань Юань окажется очень сильным экспертом в поиске минералов, но я не ожидал, что он окажется аж настолько силен. Это же уже уровень великого императора. Его сын, который занимал пост военного министра, был крайне озадачен, явно не понимая всей глубины происходящего. Многие люди вокруг были в полном шоке, решив, что Сюань Юань совершает большую ошибку. Но после того, как он отрезал ноги камню, его техника снова изменилась и стала очень плавной, словно течение воды. Скорость его движений была подобна молнии, а сила была шокирующе одинаковой, словно он полностью изучил этот камень и знал, что было внутри него. Сюань Юань уже сумел освоить часть секретов книги исследователя. Наблюдая за Сюань Юанем, люди вокруг могли увидеть, что его техника была более утонченной, чем техника Сяньвана. Большинство людей обычно использовали короткие мечи и кинжалы для очистки камней, так как они были весьма удобными. Очищать камень длинным мечом было крайне неудобно и его тяжело было контролировать, но Сюань Юань без проблем с огромной скоростью очищал этот камень, так что хотя бы в этом аспекте он уже полностью превзошел Сяньвана. Кроме того, меч Сюань Юаня содержал в себе таинственную энергию, которая позволяла ему сливаться с мировой ци. Так, он постепенно подбирался к источнику, скрытому внутри этого камня. Люди вокруг с возбуждением наблюдали за этой картиной, многие эксперты были весьма заинтригованы, а пять великих мастеров имели выражение неверия и глубокого шока на лицах. В этот миг, движения меча Сюань Юаня вдруг прекратились, а золотое сияние стало еще ярче и ударило в остатки камня. В следующий миг на поверхности камня появилась небольшая трещина. Все вокруг затаили свое дыхание. Даже после этого, ничего не появилось. Боюсь, что Сюань Юань проиграл. Ну, пока не очищена последняя часть камня, мы не узнаем этого. Ну, как бы то ни было, источник покойного монарха крайне редок. Сюань Юань навряд ли сможет добыть источник, который превзойдет покойного монарха. Вы же сами видите, что из камня не исходит никакой ауры. Неожиданно камень Сюань Юаня начал светиться серым светом и трещины стали распространяться по всему камню, высвободив ауру смерти и отчаяния, словно все потеряно и вызывая лишь одно чувство – чувство беспомощности. На лице Сюань Юаня появилась улыбка. Все оказалось несколько иначе от того, что он себе представлял. У этого источника такая ужасная аура. Глава 343. Начало третьего раунда. Почувствовав ауру смерти и отчаяния, сопровождаемую ужасной силой, лицо каждого присутствующего наполнилось шоком. Аура, которую излучал этот источник, была не так велика, как у источника покойного монарха, но даже бессмертные, сталкиваясь с этой аурой, начинали испытывать сильное чувство вины. Затем они увидели кусок источника в форме гроба, лежавший на земле и сияющий серым светом. На нем непрерывно мелькали изображения, в которых множество бессмертных погибали один за другим, издавая жуткие крики, наполненные различными негативными эмоциями, вроде страха и гнева. Слыша эти крики, все люди вокруг, которые не достигли уровня бессмертно, стали чувствовать себя крайне плохо и у них появилось ощущение, что они сейчас начнут блевать кровью. А те, кто находился в сфере бессмертного, были глубоко шокированы, так как кусок этого источника был просто невероятно ужасен. Сюань Юань поднял свой взгляд и гордо улыбнулся. «Это могила бессмертного. Я не знаю, существует ли жизнь после смерти, но если существует источник покойного монарха, то естественно, что также может существовать и источник покойного бессмертного. Мой источник покойного бессмертного также сформировал естественную гробницу бессмертного. Итак, как вы думаете, насколько он лучше или хуже источника покойного монарха?» Тайши потрясенно кивнул своей головой. «Этот парень действительно один из величайших среди экспертов в поиске минералов. Я догадывался, что он был весьма непрост, но он полностью превзошел все мои ожидания». Инч Жэнь Луа также сияющим взглядом посмотрела на Сюань Юаня. Его прогресс в развитии был просто невероятен. Всего за несколько лет он из обычного смертного, который понятия не имел о культивировании, он уже добрался до сферы императора, а его навыки в поиске минералов достигли уровня выше самих небес. Однако она также понимала, что это был результат непрерывных стараний самого Сюань Юаня. Несмотря на то, что она была той, кто открыл путь Сюань Юаню к культивации, в настоящий момент в его теле не осталось и следа от семьи Инь. Сила, которой он обладал сегодня, была исключительно его собственной заслугой. Лицо старика, который возглавлял пять великих мастеров, также стало бледным и наполнилось неверием. Как так получилось, что он смог добыть настолько невероятный источник? Кто он такой вообще? Какую технику он использует, что стал настолько сильным экспертом. Остальные мастера также были крайне шокированы. С момента, как они стали известными мастерами поиска минералов, случаи, когда кто-то превосходил их в мастерстве, были крайне редки. Вы видели его технику очистки камня? Казалось, что он уже знал, что внутри этого камня была могила бессмертна, и его действия были настолько точны. Я первый раз вижу подобное мастерство. Откуда он получил свою технику? Это действительно просто невероятно жуткий монстр. Сянь Ван также нахмурился и про себя подумал, где он добыл подобную технику. Как он может быть настолько превосходным экспертом в поиске минералов? Похоже, что третьего раунда не избежать, а если я откажусь, то проигранная ставка – это мелочь, а вот удар по репутации будет весьма ощутимым, а затем я убью его и смогу захватить его технику. Ты сам заставил меня пойти на это. Я, Сянь Ван, посвятил всю жизнь искусству добычи минералов. Я всегда уважал умелых и мудрых мастеров, поэтому никогда не убивал никого из них. Ты будешь первым. Сегодня я полностью уничтожу тебя. Неважно, насколько ты хорошо, все твое наследие станет моим. В отличие от Сянь Вана, святой Сюань Ву имел выражение абсолютного шока и неверия на лице. Казалось, что достижения Сюань Юань полностью превзошли его ожидания. Этот Сюань Юань даже в поиске минералов оказался настолько невероятен. Хе-хе, но этот парень действительно настоящий псих. Он на самом деле прибыл в Северную Империю с таким количеством невероятных сокровищ, так что мне даже сложно представить, сколько людей уже взяли его на прицел. Мне просто нужно подождать, пока кто-то нападет на него и заставит активировать защиту демона ужаса. А затем я без проблем убью его и захвачу все его имущество для себя. Святой Сюань Ву начал также составлять свой план заговора. Что касается святой Тиньхан, то ее взгляд по-другому, как пылали ярким пламенем, описать его нельзя было. Казалось, что она не могла дождаться момента, чтобы захватить Сюань Юаня и забрать его для себя. Можно было смело сказать, что техника поиска минералов Сюань Юаня представляла для него крайне желанную вещь. Богиня Девяти Небес также имела изумленное выражение лица, но довольно быстро взяла себя в руки и вернула свою прежнюю ауру очарования. Чэнь Янь и Чэнь Сюэ молча переглянулись между собой. Старший брат на самом деле рискнул оскорбить подобную личность. «Похоже, что потеря его каменного рынка станет для него тяжелым ударом», — сказал Чэнь Сюэ, пожав свои плечи, а затем рассмеялся. «Это первый раз, когда старший брат совершил настолько большую ошибку, но это чертовски весело. Мне вот интересно, как бы он сейчас отреагировал, если бы был здесь. Я реально очень хочу увидеть его выражение лица». Чэнь Сюэ явно радовался неудаче своего старшего брата, а его громкий смех привлек внимание многих людей вокруг. Чэнь Янь также слегка улыбнулся и сказал: «Думаю, что его выражение лица будет таким же черным, как чернила. Но в конечном итоге, жизнь – это непрерывная борьба, и если старший брат хочет бросить вызов самим небесам, он должен превзойти свои пределы. Постоянно побеждать и все просчитывать – это слишком утомительно, иногда неплохо окунуться в хаос с головой. Думаю, что это будет весьма полезно для него». Различные чиновники и дворяне, которые поддерживали Ченьяня, могли лишь беспомощно закатить свои глаза. Эти два брата были просто невероятны, и это вот так они поддерживали своего старшего брата. Сюань Юань взял в руки источник покойного бессмертного, который содержал в себе естественную формацию тяжкого греха, которая появилась из негативных эмоций бессмертного. Осматривая источник, Сюань Юань понял, что он поглотил множество душ бессмертных, но эти души все еще были неполными. Однако его аура все еще была весьма жуткая и угнетающей. Затем он спрятал источник в своем кольце и с улыбкой посмотрел на Сянь Вана. «Сянь Ван, начинайте последний раунд. Юный мастер Сюань Юань, я предлагаю, чтобы в третьем раунде мы искали камень одновременно, а затем вместе очистили их на время. Устроим настоящий поединок мастеров. Что скажешь?» Сянь Ван был намерен полностью уничтожить Сюань Юаня, но тот все еще смог почувствовать это. Если он согласится выбирать камень одновременно с Сянь Ваном, без сомнения здесь скажется его сильная нехватка реального опыта. Но Сюань Юань считал, что до тех пор, пока у него есть книга исследователя, по силе он не будет слабее Сянь Вана. Таким образом, в подобной ситуации он не собирался отступать. «Хорошо, я согласен», — с легкой улыбкой сказал Сюань Юань. Если бы Сянь Ван захотел вступить в открытый бой с Сюань Юанем, он навряд ли смог бы совладать с ним, но в поиске минералов Он все еще был достаточно уверен в себе, так как в некоторых аспектах его сила даже достигла уровня великого императора, так что в плане поиска минералов у Сюань Юаня было очень немного настоящих противников. Отлично, тогда начнем третий раунд. Сянь Ван вышел вперед, а затем яркое золотое сияние вырвалось из его тела и он взлетел в воздух, распространяя золотой свет вокруг. Этот раунд определит победителя и проигравшего. Громко рассмеялся Сюань Юань, а затем под его ногами появились золотые нити, формируя золотую шахматную доску. Когда люди видели, как он шагал по этой доске, то они возникало крайне величественное ощущение. Это настоящий поединок жизни и смерти двух экспертов поиска минералов. Ага, поединки между экспертами поиска минералов не хуже, чем настоящая битва, и они действительно крайне опасные. Отлично, наконец-то, я увижу настоящую силу экспертов поиска минералов. Духовный источник в кольце Сяньвана непрерывно сиял и проникал внутрь каждого камня вокруг бассейна снова и снова. Сюань Юань, в свою очередь, с помощью золотой шахматной доски также исследовал каждый камень вокруг. Каждый из них чувствовал отражение каждого камня вокруг. Сюань Юань подошел к одному из камней, а когда он попытался приложить свою руку к нему, дабы успокоить, он неожиданно разрушился и оттуда вырвалась жуткая золотая сфера, которая излучала сильное убийственное намерение, направленное на Сюань Юаня. Сюань Юань на мгновение офигел, а затем мгновенно активировал свои сапоги и отскочил назад. Затем он резко наклонился, там самым, сумев уклониться от атаки этой золотой сферы. Затем золотая сфера устремилась в небо и врезалась в одного из зрителей уровня бессмертного. Бессмертный издал громкий крик и выставил свою руку вперед. Две мощные силы столкнулись друг с другом, а затем золотая сфера была разрушена, однако длинные рукава бессмертного также были разорваны, а сам он выглядел весьма потрепанно. Сюань Юань быстро посмотрел на Сянь Вана и холодно сказал: «Сянь Ван сделал крайне глубокий расчет. Этот камень стоил 40 миллиардов монет короля, кто будет за него платить?» — быстро спросила Юэ Чан. Каждый их камней возле бассейна был крайне дорогим, и если Сюань Юань с Сянь Ван собираются и дальше продолжать поединок в подобном духе, то рынок Чиньмин определенно понесет огромные убытики. Хе-хе, все просто, согласно правилам дуэли, в чьих руках камень был сломан, тот и платит. Камень разрушился в руках Сюань Юаня, так что ему и платить. Счастливо рассмеялся старик из пяти великих мудрецов. Если говорить об обычном поиске минералов, то Сюань Юань действительно был крайне силен, но если говорить о поединках со скрытыми ловушками, то ему было очень далеко до уровня Сянь Вана. На раз так, то ладно, я заплачу, — с улыбкой сказал Сюань Юань, а затем из его глаз вырвался золотой свет. Это естественно, неужели ты не знаешь правил поединков между мастерами поиска минералов? — сказал другой мастер с улыбкой на лице. Сянь Ван подумал: да этот парень совсем зеленый. Все знали, что такие ветераны, как Сянь Ван, провели очень много времени в поиске минералов и изучили очень много различных уловок на практике. Так, когда они устраивали дуэль, то даже обычный выбор камня, если быть недостаточно осторожным, может завести человека в ловушку его противника, что убьет его на месте. Похоже, что победить Сянь Вана для Сюань Юаня будет крайне непросто. Это слишком опасно. Сянь Ван на самом деле закладывает ловушки внутри камней, чтобы те атаковали Сюань Юаня. Эти техники слишком скрытые. Угу. Многие люди вокруг были поражены. Затем они увидели, как Сянь Ван подошел к одному из камней, который излучал бесконечную ци, и когда он едва коснулся его, камень неожиданно взорвался. Яркий свет с золотым сиянием устремился в Сянь Вана, обладая крайне мощным убийственным импульсом. Мощная аура этого сияния также оказала сильное давление на людей вокруг. Глава 344. Использование техники поиска минералов для убийства. Выражение лица Сянь Вана резко изменилось. Он не ожидал, что Сюань Юань также может сделать нечто подобное и с ним. Внутри этого камня был источник, который весил не менее 500-600 цзини, так что можно себе представить, какова была сила взрыва, когда вся его энергия была высвобождена в один миг. Сюань Юань использовал технику Далуа, чтобы превратить этот камень в мощную бомбу, которая смогла бы убить Сянь Вана. Неожиданной силы такого взрыва было достаточно, чтобы убить эксперта уровня бессмертного. Сянь Ван не был исключением. Однако в момент взрыва на его груди активировался небесный инструмент и создал мощную защитную формацию, которая защитила его от взрыва. Вокруг него сформировался золотой дракон, который стал противодействовать силе взрыва. Однако сокровище на груди Сяньвана продержалось не более 3 вдохов, после чего защитная формация была разрушена, вместе с инструментом, который его создал. Очевидно, что это сокровище просто не могло выдержать всей силы взрыва. Остаточной силы взрыва хватило еще для того, чтобы полностью уничтожить длинные рукава мантии Сяньвана и сожгла их полностью. В этот момент Сяньван выглядел весьма печально. Люди вокруг быстро загомонили. Невероятно. Этот Сюань Юань на самом деле смог одурачить такого бывалого эксперта, как Сяньван. Он даже смог так сильно повредить один из небесных инструментов Сяньвана, которые находятся в полушаге от уровня бессмертных инструментов. Ага, не только Сяньван может запугивать Сюань Юаня. Глядя на это, можно сказать, что техника поиска минералов Сюань Юаня намного лучше, чем у Сяньвана. Камень острого клинка, его стоимость составляет 80 миллиардов монет короля, с улыбкой сказала Юэ Чан. Как бы то ни было, даже если камни были разрушены, она все еще могла получить за них деньги, почему бы и не порадоваться этому. Ха-ха, для такого большого и влиятельного человека, как Сяньван, подобные деньги просто мелочь, улыбнулся Сюань Юань. Выражение Сяньвана постепенно сменилось на смущение, а в его глазах вспыхнул зловещий огонек. Затем он про себя подумал: я не ожидал, что его навыки окажутся настолько необычными. Сложно даже представить, как много людей хотели бы заполучить подобную технику. Я должен убить его и захватить ее для себя. Затем золотой дракон стал объединяться с золотым сиянием, исходившим из его тела, дополняя и компенсируя друг друга. Затем из его тела вырвалось безграничный золотой свет, после чего в воздухе сформировался небольшой гравитационный разлом, который быстро поглотил множество мелких источников вокруг. Многие камни-источники неожиданно взлетели в небо, а затем были поглощены неизвестной силой. Наблюдая за этой сценой, Сюань Юань был крайне шокирован и стал быстро пересматривать свои прошлые планы. Здесь есть камень королевского источника. В глазах Сюань Юаня отразился шок, когда он посмотрел на один из камней. Этот камень был крайне плотным и содержал в себе очень сильное колебание ци. Он быстро понял, что внутри был крайне ценный источник, он тут же захотел найти его, так что этому источнику негде было спрятаться. От Сяньвана так не укрылось то, что здесь что-то не так, какая-то таинственная сила вдруг поглотила другие источники. Единственное логичное объяснение происходящему заключалось в том, что здесь был крайне редкий и необычный источник, который способен поглощать энергию других источников. Но какой источник способен на такое? Затем он заметил, как Сюань Юань смотрел на конкретный камень. О, на лице Сяньвана появилась холодная ухмылка, когда он также посмотрел на камень, который привлек внимание Сюань Юаня, а затем неожиданно вспыхнули красные линии и превратились в столб огня, который устремился к Сюань Юаню. Сюань Юань быстро отступил назад, и его тело окутало голубое сияние Билуа Тиньшуи. Боевая мощь духа воды сама по себе весьма немаленькая, особенно после того, как Сюань Юань достиг сферы императора. Теперь сила его духа воды стала еще более мощной и стала более полно проявлять свою силу. Как только Сюань Юань увидел, что к нему приближался столб огня, он быстро окутал свое тело голубым слоем тиньшуи, превратив пламя в легкий туман. Однако мощный импульс пламени заставил отступить Сюань Юаня на добрый десяток шагов, а также ему пришлось потратить довольно много ци на свою защиту. Техника убийства мгновенного затопления. Сюань Юань наконец понял, что из себя представлял Сяньван. Он пытался использовать технику отвлечения и убийства. До тех пор, пока вам хватает силы и вы способны установить связь с источником внутри камня, человек без проблем может превратить его в средство для убийства. Если противник был застигнут врасплох, то его смерть будет крайне ужасной и предотвратить ее будет весьма сложно. Просто чтобы защититься от этой атаки, ему пришлось потратить крайне много энергии. Сяньван использовал эту технику лишь раз, и его дыхание тут же стало прерывистым и уставшим. Ход смертоносности этой техники была впечатляющая, но и побочные эффекты ее использования также были очевидны, что означало, что эту технику нельзя использовать, когда заблагорассудится. Сюань Юань слегка приподнял свою бровь, а затем на его губах появилась улыбка. Он мгновенно произвел бесконечные изменения во многих источниках вокруг, таким образом, чтобы Сяньван даже пошевелиться не посмел. Сяньван активировал свое зрение в Улун Цзиньтон, чтобы предварительно оценить источники вокруг, Но ловушки Сюань Юаня были глубоко скрыты, и обнаружить их с помощью этой техники было просто невозможно. Из-за этого Сянь Ван чувствовал себя так, словно каждый камень вокруг был потенциальной миной, но при этом он не ощущал никакой опасности, и это противоречивое чувство заставляло его нервничать еще больше. Сюань Юань также активировал свой призрачный глаз и стал оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать ловушки Сянь Вана. Он обнаружил 18 камней, которые были потенциально крайне опасны и могли взорваться, как только он приблизится к ним. Сюань Юань уже давно понял, что Сянь Ван далеко не дурак, так теперь он старался не приближаться близко к камням без крайней необходимости, поскольку с нынешней своей силой, если он будет недостаточно осторожен, то как минимум будет тяжело ранен или даже убит. Но в отличие от Сюань Юаня, Сянь Ван все еще мог сохранять бесстрашный образ и спокойно подошел к камню с множеством дыр. Казалось, что этот камень окончательно разрушился под воздействием бесчисленных лет, так что на нем осталось множество следов эрозии. Как только Сянь Ван приблизился к камню, Сюань Юань слегка топнул своей ногой, и весь камень полностью взорвался. Из его трещин вырвались бесчисленные серебряные осколки, которые содержали в себе сильную убийственную ауру и издалека напоминали серебряных червей, которые распахнули свои пасти, полные острых и длинных клыков, и устремились к Сянь Вану. В следующий миг Сянь Ван достал короткий кинжал, которым пользовался ранее, и разрезал серебряных червей на две части. Губы Сюань Юаня плавно растянулись в улыбке. Шандарах, бабах. В момент, как серебряный червь был разделен на две части, камень неожиданно распахнулся, и жуткий червь превратился в серебряный порошок, который тут же взорвался. Сянь Ван снова переменился в лице, так как он не ожидал, что Сюань Юань на самом деле использует нечто подобное. Техника перевоспитания разрушением. Сянь Ван тут же выплюнул полный рот крови и активировал своей рукой сразу 18 печатей. Кровавый узор покрыл все его тело. Он полностью сконцентрировал свои силы на нем и создал защитную формацию, внутри которой даже смерть была ему не страшна. Затем красный свет окутал Сянь Вана, и он, казалось, превратился в неподвижную кровавую гору, которую ничто в этом мире не сможет сдвинуть с места. У него даже есть небольшая формация уровня бессмертного, формация крови богов, удивленно подумал Сюань Юань. Похоже, что ему не стоит недооценивать силу Сянь Вана. Сражаясь подобным образом, они уже уничтожили камней на десятки миллиардов. Вот это я понимаю, настоящая дуэль экспертов. Это их финальный поединок, и в нем определить победитель и проигравший. Используя свои техники для убийства друг друга, даже если они ничего не добудут, убив своего противника, они все еще будут победителями. Дабы избежать подобного хаоса, нужно сразу же выбрать камень и очистить его, тем самым заставив другую сторону сделать свой выбор. Согласен, похоже, что они оба вовсе не намерены выбирать свой камень, но нацелены на то, чтобы убить друг друга. Обычно Сянь Ван довольно мягкосердечен, но как оказалось, он может быть и довольно жесток. Видимо, что в определенных обстоятельствах люди действительно могут сильно преобразиться. Обычно дуэли между экспертами поиска минералов не сводятся к тому, чтобы убить противника. Однако в данный момент Сянь Ван просто обязан проявлять жестокость в отношении Сюань Юаня. Как говорится, либо ты, либо тебя.